Глава 12. Клянусь не измышлять ничего худого против вас, ваших людей и замка вашего, и прошу вас считать меня, даму Шарлотту ван Грудде, человеком вашим на условии... Я смотрел на колено преклоненную Шарлотту и тихо балдел. Ничего подобного в своей прошлой жизни я не испытывал, да и не мог. Как-то вот не приносили мне оммажа женщины в мою бытность Александром Лемешевым. На коленях стаивали, ну, вы сами понимаете. А вот так — нет. Даже не думал, что мне будет так приятно. Таинственный сумрак часовни, отблеск огоньков восковых свеч, чарующий и истовый голосочек красивой женщины, стоящей передо мной на коленях и клянущейся в вечной преданности. Наложилось одно на другое, и в результате получилось вот такое восхитительное чувство, которым я откровенно наслаждался. И ожидание. Ожидание прикосновения к этим красивым, нежным, пухленьким губкам. Господи, у меня сейчас гольфик со шнурков сорвет, греха потом не оберешься. В храме же нахожусь. Я едва дождался, пока Шарлотта произнесет клятву до конца, отбарабанил свои положенные слова и, взяв ее за сложенные ладошками руки, поднял девушку с колен и одновременно чуть привлек к себе. Помедлил секунду, глядя в большущие, синие, как море, глаза, обрамленные пушистыми ресницами, и, чуть не зарычав от желания, поцеловал ее в губы, наслаждаясь их нежностью и свежестью. По телу девушки пробежала дрожь, она едва слышно сквозь прижатые губы всхлипнула. «Бдзинь!» Раздался звон в часовне. Все чарующее наваждение как рукой сняло. Я, готовый пристрелить нечестивца, обломавшего мне такой кайф, грозно вперился взглядом в присутствующих и диким усилием воли сдержал себя, чтобы не срубить голову мамаши моих ленниц. Клятая дамочка как бы случайно смахнула с полки на каменный пол большой бронзовый канделябр. «Ой, господин барон...» Мамаша виновата и одновременно ехидно улыбнулась. «Тут такой тяжелый воздух, и у меня голова закружилась». «Вот же сука! Когда я целовал Брунгильду, вернее, когда она чуть не высосала из меня все легкие, на мамашу вдруг напал неудержимый кашель. А вот сейчас у нее, видите ли, голова закружилась. Ну, зараза, погоди!» «Ну вот, вроде как все формальности закончились», — невинно продолжила вредная тетка, — «а теперь прошу к столу». «Позже», — мстительно буркнул я в ответ. «У представителей бургундской герольдии есть некие вопросы к вам, мадам. Да и у меня тоже. Предоставьте, пожалуйста, помещение для их решения». «Вот так тебе, зараза. Надеюсь, после того, как граждане-чиновники выкрутят тебе ручонки, ты перестанешь творить непотребности и препоны моей страсти». Но, как выяснилось, хреновый из меня сеньор. Под умоляющими взглядами сестричек я почти сразу оттаял, простил, понял, вошел в положение и прочее, прочее. Но это я. А вот бургундским чиновникам было абсолютно наплевать на всякие жалостливые взгляды. Они набили себе руку уже не на одном десятке злостных неплательщиков. И деловито принявшись за работу, мигом установили размеры счетовых денег, невыплаченных казне Леном Брескинс. Ну и, соответственно, определили размер штрафов и пеню. У мамаши Гвиндолен после того, как она услышала сумму долга, лицо сразу пошло буро-зелеными пятнами, а Брунгильда, формальная хозяйка Лена, стала нашаривать что-нибудь тяжелое, чтобы казнить чиновников на месте смертью лютою. Сумма вырисовывалась действительно весьма немаленькая. Дело в том, что вдовицы перестали платить счетовые деньги сразу после смерти своих мужей, и за 2 года задолжали каждое за 80 дней службы. Система дворянских воинских повинностей в бургундском герцогстве особой оригинальностью не отличалась. Каждый лен, в зависимости от своего годового дохода, выставлял определенное количество вооруженных служивых, возглавляемых своим хозяином, то есть владельцем лена. Причем их вооружение также строго оговаривалось. Они обязывались служить своему господину ровно 40 дней в году. Бесплатно. Совсем. Причем там, где укажет герцог, хоть в Московии. В случае невозможности или нежелания выставить свое копье, ленники платили так называемые «счетовые деньги», то есть откуп от службы. Причем Карл после введения системы ордонансных рот предпочитал собирать щитовые, ибо дворянское ополчение по своим боевым качествам в подметке не годилось регулярным жандармам. Размер щитовых высчитывался просто. По Сен-Максиминскому ордонансу Карла каждый владелец лена с годовым доходом свыше 360 ливров должен был поставить одного жандарма вместе с кутилье и пажом и 6 пеших лучников. Каждый владелец лена с 240 ливрами дохода одного жандарма с кутилье и пажом, а владелец со 140 ливрами дохода 4 пеших латников. Воинские повинности по промежуточным доходам тоже высчитывались незатейливо. Вот и щитовые начислялись, исходя из суммы найма и содержания наемного отряда, аналогичного выставляемому по вассальному аммажу, ну и еще немного в пользу герцога, то есть даже больше. А жалование в бургундской армии в настоящее время на порядок превышает денежное содержание армий других государств, поэтому щитовые были весьма значительными. Гораздо дешевле получалось с грехом пополам снарядить отряд. Чиновничья братья установила, что Лен Брескинс обладает доходом в 140 ливров в год. Следовательно, должен казне сумму из расчета содержания и оплаты 4 пеших воинов, 2 пикинеров и 2 лучников в полном вооружении. Это жалование в размере 2,5 ливров каждому в месяц. Кормовые, постойные, фуражные, расходы на экипировку. В общем, на Брескинс повесили ни много ни мало 50 ливров долгу. Это вместе со штрафом и пеней. Собственно, Элен Груде ожидала приблизительно то же. Я сидел за столом, попивая винцо, и с удовольствием смотрел на мамашу Гвиндолен, судорожно хватавшую ртом воздух. «Так тебе и надо, стерва малахольная. Жалко тебе было, что я дочурок твоих поцеловал. Теперь получай». Честно сказать, особо неподъемной суммы для них не была. Лены богатые, но это надо платить звонкой монетой. Сыром, окороками и колбасой казна долг не возьмет. Лишние хлопоты. Опять же, пеня капает за промедление. В общем, хоть караул кричи. Сплошной убыток и разорение. Чиновники продолжали стращать ленниц по нарастающей. Потрясали своими бляхами и разными грамотами, грозились совсем лишить лена. И все это продолжалось ровно до того момента, пока в игру не вступил я. Собственно, так заранее и оговаривалось с Амбруазом де Аршамбо. Они моих вассалов стращают да икоты, а я выступаю благодетелем и спасителем. И я выступил. Право слово, меня не устраивает подобное положение дел. Я сделал глубокомысленную паузу и потратил ее на внимательное рассматривание серебряного бокала, из которого перед этим понемногу отпивал вино, наблюдая за образцово-показательным выкручиванием рук моим ленником. Рассматривал бокал и чувствовал на себе взгляды 3 женщин. Очень заинтересованные взгляды. Полные надежды и одновременно страха. Ну и правильно. Сюзерен я или как? Могу казнить или миловать по своему усмотрению. Только вот дамам очень хочется, чтобы я их оборонил и защитил от настырных чиновников, на которых абсолютно не действуют стандартные женские ухищрения, типа умоляющих взглядов и трагического заламывания рук. Кстати, дамы действовали совсем по-разному. Мамаша Гвиндолен действительно давила на жалость, даже слезу упустила, хотя искренностью ее действия и не пахли. Очень ненатурально у нее получалось. Брунгильда кипела искренним и праведным гневом, и я думаю, если бы герольды заявились бы к ней без свидетелей, то есть без меня, то участь их, скорее всего, была бы незавидной. Великанша просто скормила бы их своим собакам и все. Как-то так. Хотя я могу и ошибаться. Все-таки она женщина, и, следовательно, ее поступки мужской логике абсолютно не подвластны. А вот Шарлотта откровенно забавлялась действом. Непосредственно улыбалась, легкими репликами не то чтобы успокаивала ситуацию, а даже наоборот, сознательно ее разжигала, удостаивая из-за это свирепых, осуждающих взглядов от своей матушки. Да, женщина-загадка. Или она давно просчитала ситуацию и реально понимает, что я не допущу разорения своих ленников, или ей просто наплевать, и денежки у нее есть. Пока непонятно, однако. Но интерес у меня к ней растет с каждой секундой. Посчитав, что дальше пауза будет выглядеть неприличной, я заговорил. Я уверен, что в действиях дам нет преступного умысла на причинение ущерба бургундской короне». После этих слов мамаша Гвендолен и Брунгильда уставились на меня с великой надеждой, а Шарлотта несколько удивленно. Нет, не так. С тщательно скрываемым интересом. Вот, это более точное определение. «Я также уверен, что дама Ван Брескенс и дама Ван Груде готовы прояснить вам столь досадное недоразумение, и я готов помочь им в этом». В глазах мамаши недоверчивость стала постепенно сменяться зачатками великой приязни и даже любви ко мне. Брунгильда торжествующе хмыкнула и уставилась на мамашу с нескрываемым превосходством. Типа, «Вот видишь, а ты нам не давала целоваться, и вообще, это я его нашла». А Шарлотта просто загадочно улыбнулась. Но что эта улыбка означала, я так и не расшифровал. «Предлагаю решить вопрос следующим образом». Выслушав меня, дамы единогласно решили, что я великий благодетель и спаситель, и единогласно согласились на мои условия. Собственно, и деваться им было некуда. Хотя что подумала в реальности Шарлотта, я опять не понял. Понял лишь, что оная дамочка великим умом обладает, или хитростью, что, впрочем, вполне однозначно. Я получал по договору 30 крепких, пригодных к воинскому делу сервов мужского пола в бессрочное пользование. Также в мою собственность поступало 20 мальчиков до 15 лет возрастом, которых я собирался определить в ученики по их способностям. Экипировку и вооружение сервов я брал на себя, ну и, соответственно, прокорм тоже. Таким образом, дамы погашали задолженность в счетовых деньгах, не заплатив ни пфенинга, и, возможно, уплачивали их далеко наперед. Формальности соблюдались полностью. Я получал столь нужных мне рекрутов, дамы — отпущение грехов. Я еще немного подсластил пилюлю и изъявил желание взять к себе в пажи крепыша Клауса, младшего сына мамаши Гвендолин. Бутуз чуть не грохнулся в обморок от счастья и сразу же умелся собираться, пока я не передумал. С виду парнишка неплохой, а дальше видно будет. Хотя и Ост уже ехидно ухмыляется и готовится устроить новичку веселую жизнь, но это не мое дело. Мальчишки как-то поладят между собой. Ну, пару раз расквасят друг другу физиономии, так это только на пользу. Мамаша и ее дочки после этого вообще едва не забились в экстазе. Даже Шарлотта стала проявлять некоторые эмоции. Я их понимаю. Для парня моя милость является началом ошеломительной карьеры при дворе, а мог бы так и сидеть в захолустье, не пойми кем, без малейших перспектив. И нахлебником к тому же. В проявлении милости я почти честен. Почти. Вот как-то особо мне не улыбается тиранить и разорять своих ленниц. Дамы они и все такое. К тому же одна из них такая очаровательная. Я Шарлотте. Но и ободрать дамочек в свою пользу я возможности не упущу. А что, я бдеру. Да, вот такой я корыстный и коварный. Средневековый барон, одним словом. Самый настоящий. А то, что меня сюда из 21 века занесло, так я уже и забывать моментами стал. Ассимилировался, ёптыть. Чувства чувствами, а экономика экономикой. К тому же я никого не насильничаю. Сами все отдадут и подарят. Но тут я забегаю вперед. Всяко может еще случиться. Умильно влюбленной физиономии мамаши Гвендолин особо доверять не стоит. Стол, накрытый в трапезной, оказался выше всяких похвал. Особой изысканности он не блистал, но все покрывало масштабность. Куры, утки и гуси грудами в разных видах. На старинных огромных блюдах горы сыров, ветчины и колбас. Море вина и пива и сидра. В общем, впечатляет. Даже для моих солдатиков ленницы не поскупились. Им накрыли столы во дворе. Конечно, попроще, но все равно обильно. Да, понимаю, что поголовье домашнего скота и особенно птицы в Брескенсе значительно поубавилось. И правильно. Сюзерен я им или как? Пришло время отмечать столь благополучно окончившиеся переговоры, и мы прошли в трапезную. Мамаша, не переставая улыбаться, очень ловко организовала дело так, что я оказался разделенным с объектом своего вожделения. Меня усадили, естественно, во главе стола, а рядом по левую сторону расположилась сама мамаша. По правую руку она усадила Брунгильду, тоже мстительно разъединив с объектом вожделения той, Уильямом. Шарлотта оказалась недосягаемой для разговоров и даже малейшего флирта, так как занимала место рядом со своей мамочкой и в окружении священников. Ну а дальше уже сидел нахохлившийся тук. Но ничего. Как говорил один почти известный украинский президент, «Маємо, що маємо?» Пришлось сосредоточиться на поглощении еды и вина, а попутно на элегантном выдуривании материальных благ у Брунгильды. «Дама Брунгильда, расскажите мне о вашей псарне». Мои глаза сами по себе заглянули в декольте великанши. «Но куда мне еще смотреть?» Глаза отказываются повиноваться, сами туда глядят. Дама прерывисто вздохнула, проследив направление моего взгляда, польщенно зарделась и ответила с грудным придыханием. «Два выводка вместе с суками и три пары. Кобель, самка, однолетки». «Что?» Великанша опять вздохнула, девясь моей непонятливости, и горячо прошептала. «Фламандские бладхаунды, лучшие во всем Брабанте. Вам, господин барон, от меня. Только устройте так, чтобы ваш дикий скот оказался на время со мной наедине. Сегодня. Чем быстрее, тем лучше. Молю вас». «А, вот она о чем. Нет, ну надо же, какая наглость. Своего сеньора в своднике записывать. Какова мадам? Разрыв шаблона, однако. И маловато будет за такую деликатную услугу. Мулы». Прошептав это, я сотворил каменную рожу. 10, выдохнула Брунгильда. «Тягловые, трехлетки, гнедые. И псарня с конюхом в аренду на год». Сделал я очередной ход. «Только псарня», — прошептала дама и под подозрительным взглядом своей мамаши сосредоточилась на седле барашка. «Договорились? Если добавите 3 бочонка вот этого вина». Мой бокал звякнул о кубок Брунгильды. «Ладно, ваша милость. Только отвлеките мою мамашу». Брунгильда радостно двинула меня по ноге своим бедром, чуть не снеся со стула при этом. «Чуть позже». Обнадежил я ее. «Обнадежить-то обнадежил. А вот как в реальности оформить свидание, пока не понимаю. Старая мымра бдит, как вахтерша в женской студенческой общаге». Брунгильда попыталась прогуляться, и тут же мамаша оказалась рядом с ней. И ни на шаг не отходит. Дело еще осложняется тем, что великанша хочет непременно уединиться с шотландцем. Просто поболтать ее не устраивает. Страсть гложет, видите ли. Задачка, однако. Тем временем пиршество развивалось по стандартному сценарию. Все уже порядочно поддали, особенно пара почтенных священников. Да и остальные тоже ненамного отстали. Что же такое придумать? Я покрутил головой и приметил Клауса, своего новоявленного пажа. Парень сидел за столом и с отменным аппетитом обгладывал гусиную ногу. А что? Пора ему доказывать лояльность своему господину. Заодно и проверочка выйдет. Встал и, якобы направившись по нужде, поманил за собой паренька. «Да, ваша милость?» Клаус мигом проглотил кусок и стал по стойке смирно, спрятав гусиную кость в рукав. Недоеденную чуть-чуть. «Есть дело, очень важное. Все что угодно, ваша милость», — твердо отрапортовал Бутуз и уставился на меня очень преданными глазами. «Вот, правильно парень службу понимает. Такое рвение мне уже нравится. Мамашу свою отвлеки, только не сейчас, немного попозже. Расплюнуть, ваша милость?» Паренек, даже не поинтересовавшись, зачем это мне нужно, вымылся во двор дома. «Стой!» Прошипел я ему в спину, но уже было поздно. Клаус умчался с неимоверной скоростью. «Да, ну ладно. Остается только надеяться, что он не подпалит замок. Особое рвение оно того, особенно когда в голове не очень много мозгов. Да и ладно, посмотрим». Я вернулся в зал и принялся строить глазки Шарлотте. Та с интересом за мной наблюдала, не предпринимая никаких попыток ответить. Мамаша ее завела какой-то нудный религиозный разговор со святыми отцами, не переставая зыркать глазами за дочками, и вовлекла меня в него, а Тук совсем поскучнел и вливал в себя кубок за кубком. Я как бы невзначай прогулялся к нему и предупредил, что скоро будет устроена случка с объектом его вожделения и чтобы он следил за своей пассией. «Ну и где этот уволень Клаус? Скучно мне». «А-а-а! Вор! Убийца! На помощь! Держи его!» Через трапезную вдруг пронесся Клаус и, размахивая ржавой алебардой, умчался куда-то на второй этаж. За столом мгновенно повисла тишина. Один из лакеев, впечатлившись, с грохотом уронил поднос с объедками на пол. Остальные просто недоуменно замерли. Да. Мамаша Гвендолин проводила своего сынка глазами и смущенно заявила мне: «Ваша милость, не обращайте внимания. Бывает. Перепил, наверное». После чего, как ни в чем не бывало, продолжил разговор со священниками. И еще раз. Да. Даже не знаю, что сказать. Кажется, самому пора действовать. «Дама Гвендолин, не составите ли вы мне компанию? Хочется пройтись на свежем воздухе и обсудить с вами...» Я запнулся, не вполне понимая, что можно мне обсуждать с этой мымрой. «Обсудить...» Пока я лихорадочно соображал, на балконе второго этажа появился Клаус и, ехидно посматривая на свою мамашу, подбросил в руке увесистый мешочек. «Клаус!» Мамаша мгновенно забыла все и всех, вперилась взглядом в своего сынка, а потом, торопливо извинившись, рванула к нему по лестнице. «Вот как бы и все. Ха! А изобретательный малыш! Препятствия устранены. По крайней мере, на время. Брунгильда и Тук, сориентировавшись, мигом свалили из трапезной, а я быстренько перебрался к Шарлотте, с удовольствием наблюдавшей за суматохой. «Барон, ставлю лучшего кречета своей соколятни против полевой мыши. Что вы приложили руку к этому спектаклю?» Молодая женщина, прямо смотря мне в глаза, весело расхохоталась. «Право, вы преувеличиваете мои таланты, дама Шарлотта». Я тоже улыбнулся. «Но все-таки некая доля моего участия есть. Я не мог без сострадания смотреть на взаимные любовные муки вашей сестры и моего эскудера. Им просто необходима была помощь». «Возможно». Шарлотта еще раз улыбнулась, на этот раз загадочно. «Но не стоит недооценивать мою маму». «Что вы, дама Шарлотта? Я даже и не думал». «Мамашу действительно недооценивать не стоит. Но, собственно, при чем здесь я? Мавр свое дело сделал, Мавр сваливает. Дальше уже сами как-нибудь». «И правильно. Но все это мелочи». Девушка внимательно на меня посмотрела и сказала с легким намеком: «Когда вы посетите мое поместье? Мне есть что вам показать?» «Да. Действительно, когда?» «Сегодня я однозначно уже не успею, а завтра не до визитов будет. Переговорщики приедут. Вот через пару дней...» Но завершить свою мысль я не успел. Со второго этажа замка донесся вопль, полный ужаса и священного негодования. Женский вопль. Вопль мамаши Гвендолин. Вопль этой старой мымры, будь она неладна. И, кажется, я понял, что она увидела. Матерясь про себя, отправился на вопли и увидел... Собственно, а что я мог там увидеть? Конечно, Тука и Брунгильду, застывших на кровати в весьма смущенном и растрепанном виде. Мамашу Гвендолин, обличающе тыкающую в них левой рукой, а правой продолжающую накручивать ухо несчастному Клаусу. Поймала их на горячем, престарелая стерва. Так сказать, с поличным взяла. Да, конфузец. Как бы ничего страшного, с одной стороны, и не произошло. Дело молодое, совет да любовь. И дальше в том же духе. Но это так только на первый взгляд. 15-е столетие на дворе. Полное всяких условностей и разных иерархических заморочек. Репутация — все. Мамаша может жалобу подать за оскорбление достоинства и злостное поругание дворянской чести. И будет назначено рассмотрение этой жалобы на полном серьезе. Огласка, разговоры, порицание церковью и прочие прелести средневекового мракобесия. Веселый смех Шарлотты за спиной вывел меня из раздумий. «Как это понимать, господин барон?» — рявкнула мамаша. «Вы меня?» — спрашиваете. Я состроил невозмутимую рожу. «А кого еще? Ваш человек презрел закон гостеприимства и воспользовался слабостью моей кровиночки». Гвендолин на мгновение отпустила ухо Клауса и смахнула с глаз несуществующую слезинку. «Мама!» Неожиданно тонко пискнула Брунгильда и сразу замолчала под ее уничтожающим взглядом. «Мы...» — проблеял смущенно Тук и тоже заткнулся. «В чем, собственно, проблема, дама Гвендолин?» Я невозмутимо обмерил взглядом разъяренную мамашу. «Насколько я понимаю, никакого насилия и в помине не было». «Я тоже так думаю», — хихикнула Шарлотта за моей спиной. «Скорее наоборот». «Это с какой стороны посмотреть?» — выкрикнула мамаша. «Налицо оскорбление достоинства! Я подам жалобу! Распутник!» Палец женщины переместился на Тука, а второй рукой она машинально сжала ухо своего сына, заставив его жалобно завопить. «Так, пора этот цирк заканчивать, достала она меня. Для начала прекратите тиранить моего пажа, дама». Я выдрал Клауса из карающей руки матери. «Он, если вы помните, уже находится на моей службе, и только я могу решать, виновен он в чем-то или нет». «Но он мой сын!» — ошеломленно взвизгнула женщина. «В первую очередь он мой паж», — возразил я и добавил. «Дама Гвендолин, напомните мне, пожалуйста, кому принадлежит Лен ван Брескинс?» «Я? Она? Мы?» — женщина растерялась. «Вот и я о том же. Дама ван Брескинс вольна в своих поступках. И никому, в том числе и вам, не дозволено вмешиваться». «Да, мама», — приободрилась Брунгильда, — «вы можете хозяйничать в своих владениях, а не здесь. Я самостоятельно в своих решениях». «Я так этого не оставлю», — опять взвизгнула мамаша. «И ославите на весь свет свою дочь», — закончил я за нее. «И вообще, чем вам не нравится в качестве зятя Демуаза Уильям Логан, лейтенант лейб-гвардии его светлости Карла Бургундского?» «Ой, черт же меня дернул за язык! Тука, наверное, все же надо было спросить. Или нет?» Расплывшаяся в довольной улыбке рожа шотландца засвидетельствовала мне то, о чем можно уже и не спрашивать. В десятку попал. Брунгильда тоже заулыбалась и немного растерянно, недоверчиво посмотрела на Тука. Тот сразу приводрился и прижал ее к себе. «Зятя?» — озадачилась мамаша. «Именно так!» «Бруля!» — радостно завопила Шарлотта и, выскочив из-за моей спины, бросилась обнимать свою сестру. «Я, наконец, выдала тебя замуж!» «Ну, разве что...» — смягчилась мамаша Гвендолин. «Вот именно смягчилась дама и довольно разулыбалась. Точнее, удовлетворенно. Ой, а не была ли данная акция хорошо спланированным и подготовленным капканом для моего страстного эскудера? А что?» Брунгильда вполне могла успеть на коротке переговорить со своей мамашей, а дальше — дело техники, то есть стандартных женских чар и простого, как мир, капкана на мужиков. Очень даже может быть. Но даже если так, то не вижу в данной комбинации ничего плохого. Она как раз удовлетворяет все стороны, в том числе и мою. Брунгильде выйти повторно замуж не светило однозначно. Во всяком случае, достойной партии в этой глуши ей не видать, как своих ушей. А тут настоящее сокровище с неба свалилось в виде лейтенанта бургундской лейб-гвардии. Туку тоже хорошо. В статусе приподнялся, неплохой земелькой обзавелся, да и женой не хуже. Просто клад, а не жена. И мне неплохо. Гарантированно исключаются разброты шатания среди ленников. Скот предан по гроб жизни, и в нем я уверен как в себе. Вот как все лихо устроилось. Воистину, день сегодня выдающийся. Собственно, и предыдущие неплохие были. Ладненько, соблюдем формальности и спрыснем это дело, а потом валим домой. А то там дел не в проворот. Насколько я понял, такое развитие событий устраивает всех? Я обвел взглядом участников действа. Тук и Брунгильда энергично закивали головами, не в силах от счастья вымолвить ни слова. Эк, их прет. Воистину, в любовь с первого взгляда поверишь. Мамаша Гвендолин чопорно наклонила голову в согласии и гордо заявила: «Только ради счастья своей дочери. Но не надейтесь, ваша милость, что до свадьбы я допущу разврат вроде сегодняшнего. И надо обговорить условия». «Все обговорим. Поступим следующим образом». Я на секунду задумался. «Свадьба состоится на следующей неделе. Точное время и условия обговорим через 3 дня в поместье Груде, куда я нанесу визит по приглашению дамы Шарлотты. Демуаза Логану я не возбраняю наносить визиты сюда каждый день. А теперь надо отметить столь доброе событие. Все же помолвка у нас. Возвращаемся к столу. Быстрее, быстрее, дамы. День-то какой сегодня». Вернулись в трапезную, где и отдали должное вину и еде с утроенным пылом. А потом распрощались и отправились домой. Проблему со священником я решил походя. Фра Михаэль так наклюкался, что не соображал ровным счетом ничего. И я, несмотря на слабые протесты дамы Гвендолин, просто приказал погрузить его на одолженную телегу вместе с чиновниками. Как вы догадываетесь, они тоже в полном составе нажрались в усмерть. Ничего, завтра проспится монашек, и получит предложение, от которого он не сможет отказаться. Надеюсь, конечно. На прощание Шарлотта украдкой пожала мне руку и ловко уронила платочек. А это на языке куртуазии очень многого стоит. Конечно, это еще не полная капитуляция, но уже около того. Выехали из поместья, и я, наконец, поинтересовался у Скотта, находившегося до сих пор в несколько очумевшем состоянии. «Братец Тук, ты хоть доволен или нет?» «Ой, монсьер!» Тук помотал головой, приходя в себя. «Даже не знаю, что сказать». «Так что, может, отыграем все назад?» Поддразнил я его. «И подберем тебе жену в Бургундии?» «Нет!» — завопил шотландец. «Не надо мне куриц бургундских! Доволен я, очень доволен, ваша милость! Даже не знаю, как вас благодарить, монсьор! Очень уж мне к сердцу пришлась дама Брунгильда, и хозяйство у нее неплохое!» «Вы хоть успели?» «Ну, ты понял». «Ну да», — расплылся в широкой улыбке шотландец. «Мы сделали это медленно и печально». «Это как?» — уставился я на шотландца. «Ну...» — немного смутился Тук. «Так Бруля попросила. Сказала, первый раз только так и надо. В знак траура по ее первому мужу». «А, раз траур, тогда понятно». Я диким усилием воли подавил в себе хохот. «Мдя, такого я еще не слышал. Медленно и печально. Охренеть можно». Вдруг из телеги, где тряслась мертвецки пьяная религиозная и чиновничья братья, кто-то что-то пьяно забормотал. Я оглянулся и увидел, как фра Михаэль принял позу «сидячее положение», отхлебнул вина из глиняной бутыли, с которой он не пожелал расстаться, и загорланил во весь голос. «Я скромной девушкой была, чиста, приветлива, мила». Строй моих ближников взорвался хохотом, и через мгновение песни уже горланили с десяток луженых глоток. «Пошла я в рощу на лужок, да захотел меня дружок. Он мне сорочку снять помог и стал мне взламывать замок. Вонзилось в жертву копьецо, и надо мной его лицо». Вот это монашек. «Беру однозначно». Так, хохоча и распевая фривольные песенки, добрались домой в Гуттен. Утомился я. Вроде не таскал ничего тяжелее собственного, но вы понимаете, а устал, как будто вагоны разгружал. Вагоны? Тьфу ты. Вагоны — это такие коробки на колесиках, которые таскают по рельсам локомотивы? Шучу, конечно, все я помню. Но мир 21 века, из которого меня так удачно занесло в 15-е столетие, кажется уже совсем нереальным и ненастоящим. Да и ладно, пусть кажется. В замке я отдал все необходимые распоряжения и поплелся в свой кабинет. Работать. Да, работать. Личный состав продолжает бухать, отмечая решение Логана жениться, а я вот нет. Вернулись из экспедиции мои научные кадры и аж подпрыгивают в желании доложить и в ожидании похвалы. Выслушаю и похвалю. Если сил на то хватит. Нажрался я все-таки порядочно. Вино у Ленниц забористое. Только я расположился в кресле и приготовился начать прием, как в кабинет ворвалась Матильда в сопровождении двух девушек. Сестры Гуутена Герды и Ханны, одной из двух девушек, которых мы подобрали в Германии. Они, я так понял, теперь составляли личную свиту Матильды. Ну, как ворвались? Сначала в кабинет осторожненько просочилась Ханна и после глубокого поклона с реверансом поинтересовалась, не соизволит ли господин барон, то есть я, уделить несколько минут своего драгоценного времени госпоже Матильде. Я соизволил. В самом деле, а про свою валькирию-то и забыл? Сразу поперся делами заниматься. Непорядок. После получения разрешения в кабинет величественно вплыла Матильда. Девушка надела длинный парчевый халат, в разрезе которого при каждом шаге выглядывали ее красивые ножки, и распустила волосы, скромно украсив их только нитками жемчуга. Ну и шитые золотом левантийские тапочки с загнутыми носками. В общем, как всегда, великолепно и соблазнительно. А пахло от нее еще соблазнительнее. Розами. Я приготовился получить свою порцию ревности. То, что ленники оказались ленницами, ей уже естественно известно. А то... Женщина, она и в 15-м столетии женщина. Особенно женщина, избалованная вниманием. «Ты устал, Жан». Матильда чмокнула меня в губы, скользнула за спину и принялась разминать мне плечи. «Позволь нам немного позаботиться о тебе. Это не займет много времени». «Позволяю». буркнул я и отчего-то немного смутился. «С чего бы это вдруг?» «Вот и хорошо». Матильда еще раз чмокнула меня, теперь в затылок, и несколько раз хлопнула в ладоши. И забота началась. Девушки притащили серебряную супницу, исходящую ароматным парком, и столовые приборы с графинчиком вина, таз с горячей водой и полотенце с моим халатом и тапочками. Пока Матильда кормила меня очень вкусным бульончиком с ложечки, я возмущался против этого, честно. Ханна и Герда переодели меня и даже вымыли ноги в тазике. Вот такой сервис, ёптыть! Хорошо быть бароном. В процессе Матильда шепнула мне на ухо. «Как съездил? Они красивые?» «Ну вот, я же говорил». «Ах, женщины! Ты все уже сама знаешь». «Знаю», — утвердительно кивнула головой девушка и набулькала мне в бокал вина. «Но хочу услышать от тебя». «Логану одна из них так понравилась, что он жениться собрался», — попробовал я отшутиться. «А тебе? Вторая?» Матильда прошептала эти слова прямо мне в ухо. «Неплохая». «И это хорошо», — неожиданно заключила девушка. «Ну, я пошла. А ты тут решай свои дела». «И все?» «А что еще?» «Конечно, все. И помни, Жан, я очень жду тебя в спальне». Матильда провела ладонью мне по волосам и ушла. За ней гуськом торопливо скрылись девушки. И что это было? Вроде на сцену ревности совсем не похоже. Я было уже приготовился ставить ревнивицу на место, а тут... облом. Весьма мудрая девушка. Очень просто дала мне понять, что ее все устраивает. Пока. Но это все лирика. Я допил вино и заорал. «Эй, кто там? Заходите!» Маэстро Фиараванти и мастер Фен выглядели довольными, измученными и очень грязными. Видимо, в буквальном смысле слова носом землю рыли. И нарыли. Да, собственно, толком они ничего не нарыли, разве что глину. Какую-то особо ценную глину, пригодную и для литейного производства, и для гончарного. Я в этом практически ничего не понимаю. Нашли да нашли. Молодцы, значит. Никаких металлосодержащих руд в моих владениях не оказалось. Во всяком случае, в прибрежной зоне, которую китаец с итальянцем успели осмотреть. Насколько я помню, полезной руды тут и не будет. Нет ее в современной Голландии, значит и в средневековой Фландрии не будет. Что ж, будем выкручиваться каким-нибудь другим способом. Покупать или разбойничать. Потом решу. Да, совсем забыл. Известняк они еще нашли. Тоже клялись, что очень хороший известняк. Прямо не известняк, а загляденье. Тоже верю. Ибо ни хрена в нем не разбираюсь. Фен еще совал мне под нос какие-то камешки и песочек. Но знания языка китайцу не хватило толком объяснить, что это такое. Фиараванти тоже растолковать не смог, потому что тоже, как и я, китайского языка не знает. В общем, я понял так. Многое из того, что надо китайцу для научного творчества, уже найдено. И значит, со временем его обещания станут явью. Вот и замечательно. Похвалил инженеров, тяпнул с ними по бокалу вина и погнал из кабинета. Список с нужными ингредиентами дополнять. Потом принял эконома с докладом, затем старосту и... сбежал в спальню. Время-то за полночь, а там моя валькирия в томлении дожидается. Непорядок, однако. Да, а зачем это, интересно, Фену лошадиный навоз? Просит, чтобы собирали и весь предоставляли ему. Но если просит, распоряжусь.